Станция 4, 54, стих 16. 16. Как же рождаются манушия? Примечание: истинное манушия, истина, имеющая разум. А.В. Ману, обладающие разумом, как создались они? А. Отцы, примечание: Бархишады, знак вопроса, призвали на помощь свой собственный огонь, примечание: Кавья Авахана, электрический огонь, который есть огонь, горящий в земле. Дух земли призвал себе на помощь солнечный огонь, примечание: Шучи, дух солнца. Эти трое, примечание: Питри и два огня, создали соединенными усилиями форму, годную. Она, форма, могла стоять, ходить, бегать, лежать или летать, но все же она была только чхая, тень, разума лишенная. Б. А. Манушия, люди, и ману являются здесь эквивалентными Адаму халдеев, причем, как и в представлении халдеев и ассирийцев, термин этот вовсе не означает первичного человека, как мы видим это у евреев, или же одиночного индивидуума, но именно человечество коллективно. Лха-луны, лунные духи, как уже было сказано, были лишь предками его формы, то есть того образца, по которому природа начала свою внешнюю работу. Итак, первоначальный человек был при своем появлении лишь бессознательным бхута или же призраком. Примечание. Трудно понять, почему бхуты переводятся востоковедами в Пуранах как «злобные духи». В Вишну-Пуране 1.5, перевод Уильсона, примечание Фицц-Эдуарда Холла 1.83, стих просто гласит: «Враги страшные, потому что они были цвета обезьяны и кровожадны». И слово это означает сейчас в Индии «призрак», эфирообразный или астральный фантом, тогда как в эзотерическом учении оно означает элементарные сущности, нечто, состоящее из разряженной и несоставной субстанции, особенно же это относится к астральному двойнику человека или животного. В данном случае эти первобытные люди явились двойниками первых эфирообразных дхьяни или питри. Конец примечания. А.В. Первое. Данная станция, при правильной расшифровке, могла бы раскрыть механизм взаимодействия Земли, Луны и Солнца и отражение или повторение данного механизма в устройстве человека. Лунные питри, бархишады, призвали огонь, называемый Кавья-Вахана. Кавья-Вахана – это огонь, который порожден паваной, парвака-павака, витальным электричеством, которое рождается Солнцем, и, придя на Луну, далее струится на Землю, питая физические тела, и которое бывает наиболее сильно и ощутимо в дни полнолуния. На санскрите слово «кавайя» означает «души умерших», а также этим словом называют пищу, приносимую в жертву предкам или раздаваемую при поминании предков. В Индии считается, что предки и души умерших пребывают на Луне. Родственники умершего должны брать шарики вареного риса, и в то время, пока от риса восходит пар и запах, надлежит думать об ушедшем. Считается, что тонкие эманации пищи, играющие роль ваханы-носителя, а также мысли и благие сердечные посылки в адрес отошедшего, позволят ему сформировать в эфирно-астральном подлунном плане новое эфирно-астральное тело. Симпатические связи, соединяющие телесные оболочки родственников, позволяют этим земным посылкам достичь умершего. Отсюда индийское поверье, что если у человека нет родственников, то он после смерти будет бесконечно пребывать в пропасти между землей и иным миром, ибо будет некому вспомнить и помолиться ему в помощь при образовании или адаптации им посмертного тела. Подобно тому, как эфирное тело человека удерживается в физической оболочке работающим сердцем, движущейся кровью, а при ослаблении или остановке биений или потере крови выходит из физического тела, так и Луна удерживается возле Земли. Через эфирное тело человека витальное электричество питает астральное и физические тела человека. Аналогичным образом преображенное Луной витальное электричество Солнца становится доступным для усвоения эфирными оболочками царств Земли, а значит и физическими, и астральными телами этих земных царств. Второе. Который есть огонь, горящий в земле. Подземный огонь есть тот эпицентр, вокруг которого вращается Луна. Аналогичным образом эфирное тело человека притянуто к физическому телу человека. Третье. Дух Земли призвал себе на помощь солнечный огонь. В Агни-йоге говорится, что земной центр и солнце порождены от одной матери, поэтому сокращение в одном отзывается в другом и наоборот. Центры небесных тел аналогичны сердцам в организмах, а о сердцах, как об имеющих огненную природу, в Агни-йоге говорится, что они являются связующими миров. На высшем огненном плане, где пространственная протяженность преображается в смысловую протяженность, созвучные или единородные явления оказываются в непосредственной близости друг от друга. Дух Земли – это Мартанда, дух прежнего Солнца, смещенный духом Урана, владыкой нынешнего Солнца, центрального распределителя высших энергий в Солнечной системе. Дух Земли в силу своего падения способен был воспринять лишь низшую составную огня, алый, так сказать, инфракрасный спектр, способный поддерживать лишь животных. Но духовную часть, необходимую для завершения человеческого организма, он и его воинство, духи Земли, принять от Солнца были не способны. Солнцем в организме человека в Индии, Китае и Тибете называют солнечное сплетение.